Глава 5. Ратуша Сифилда венчала главную улицу города. Она была видна даже из порта. Когда идешь к ней издалека, то ощущаешь, как они с городом подстраиваются друг под друга. Это было солидное, облицованное гранитом здание конца XIX века с башенными часами, залами для заседаний и общественными приемными. По крайней мере, когда-то это все в ратуше было. Теперь здесь расположился Макдоналдс. Я стоял перед зданием, совершенно сбитый с толку. В тот миг, когда я нашел фотографию отца и Джона Доусона, мое сердце бешено заколотилось. Теперь пот заливал лицо и стекал вниз по спине, а в горле было сухо, как в пустыне. Старичок в черном берете и в туго подпоясанном темно-синем плаще, видимо, догадался о причине моего замешательства, сжалился и указал мне дорогу к новой ратуше, которой, как он меня заверил, было на самом деле больше 20 лет. Я поблагодарил его и пошел в указанном направлении до ближайшего паба. Притаившийся в конце боковой улочки якорь не был похож на место, где подают хорошую еду или хотя бы бутерброды. Бармена нигде не было видно. Какие-то усталые на вид мужчины молча нависали над своими кружками. Они взглянули на меня разок и отвернулись. Я заказал двойную порцию Джеймсона, долил до края стакана воды и сделал несколько больших глотков. Слышалось шуршание газет и тиканье старых часов. Когда я снова вышел на улицу, дрожь в руках унялась. Я договорился о встрече с Рори Дегом, менеджером проекта реконструкции здания ратуши, но у меня в запасе еще было время. Я зашел в один из магазинов на главной улице, купил мобильный телефон и карточку к нему. Потом позвонил Линде, лодочнику Коулму и Томми Оуэнсу и оставил им свой номер. Вернулся на Сифронт Плаза, заказал ростбиф с хреном и рогалик в одном из кафе, примостившихся вдоль тротуара. Сел за алюминиевый столик и приступил к еде, запивая все революционным красным элем дублинской пивоваренной компании. Солнце садилось, и площадь заполнялась людьми. Служащие обедали, молодые мамаши с колясками коротали время, золотые и айс-ти. Туристы изучали карту города или подписывали открытки. Я чувствовал себя здесь на удивление как дома. Потом понял, почему. Эта сцена напоминала мне больше Санта-Монику на западе Лос-Анджелеса, чем ту Ирландию, из которой я уехал. Только еле тащившаяся по тротуару парочка с ребенком в коляске и другим, только начавшим ходить, напоминала настоящую Ирландию. Родителям было немного больше 20. Парня, заостренные от героина скулы и серая кожа. Он с большим трудом подносил ко рту сигарету, как будто та весила не меньше гири. У девушки медно-рыжие волосы, а глаза сощурены от дыма сигареты, которую она держала во рту. Ребенок в коляске плакал, старший вторил ему, пока парень выкрикивал в трубку мобильника вариации на тему «Черт, его там не было!». Мамаша склонилась над шагавшим малышом, который уже заревел во весь голос, и попыталась его утихомирить. Они пробирались сквозь благополучную, космополитичную толпу, сталкивались с другими колясками и натыкались на столики, сплевывая и матерясь. А я думал, что все это совсем не напоминает Калифорнию. В Калифорнии нанимают специальную охрану, которая следит за тем, чтобы те люди, которые имеют деньги, никогда не сталкивались с теми, кто их не имеет. Я все никак не мог решить, что лучше, никогда не видеть таких людей, как эти, или видеть и притворяться, что их нет. Я сидел и рассматривал две фотографии, которые мне удалось раздобыть. Линда дала мне снимок Питера Доусона с откормленным, лоснящимся лицом. Глубоко посаженные голубые глаза налиты кровью. Щеки, покрытые нездоровым, густым румянцем. Влажные губы озабоченно надуты. Несмотря на разрушительное воздействие алкоголя, он выглядел как испуганный мальчишка, словно потерял контроль над собственной жизнью и понятия не имел, как выйти из этого положения. Обрывок, который я нашел на яхте Питера, видимо, был от фотографии из ныне пустующих коробок с надписью «Семья». Мой отец и Джон Доусон На фото молодые, стройные и беззаботные. Кружки с пивом подняты вверх. Глаза светятся. Рты открыты, словно они поют песню или произносят какие-то поздравления. Я уставился на снимок и стал рыться в прошлом, пытаясь отыскать в памяти времена, когда бы видел отца с такими сияющими глазами, и не мог вспомнить. Допив пиво, я пошел к автопарку рядом с яхт-клубом, нашел машину, которую брал на прокат, вытащил из подворника на лобовом стекле рекламный листок, призывающий сохранить наш бассейн, сунул его в карман, сел в машину и вернулся на холм. Затем свернул на боковую улочку, которая вела к ратуше и Civic Offices, группе из трех семиэтажных бункеров из бетона и стекла. Два крана стояли по бокам центрального строения. Вывеска указывала на то, что фирма Dawson Construction ведет здесь работы по реконструкции при поддержке строительного фонда Европейского Союза и национального проекта по развитию. Кроме того, было указано, что менеджером проекта является Рори Дег. Сделанная от руки надпись на вывеске сообщала в нецензурных выражениях, что Анто занимается подхалимажем и дает взятки. Казалось, это будет продолжаться бесконечно. Бело-синяя полицейская лента тянулась от вывески вдоль всего бункера и отделяла территорию на внешнем дворе, где припарковались полицейские машины. Около вывески стоял коп в форме. «Что случилось?» — спросил я. «Это дело полиции», — сказал коп, поджав тонкие губы. «У меня назначена встреча с Рори Дегом, менеджером проекта». «Это дело полиции», — повторил коп и закусил губы. Казалось, он боится, что кто-нибудь может украсть у него зубы. «Посторонним вход запрещен». «У меня назначена встреча с Рори Дегом», — повторил я. Полицейский не стал утруждать себя ответом. Я не упрекал его. Мы молча постояли некоторое время. Потом дверь ратуши распахнулась, и оттуда вышли двое, оба в защитных шлемах. На одном была желтая флуоресцентная рабочая куртка поверх светлого вельветового пальто, зелено-синяя рубашка из шотландки, желтовато-коричневые брюки и светло-коричневые спортивные ботинки. Вторым оказался детектив-сержант Дэйв Донли. Он увидел меня и тут же подошел. «Эд Лоу, собственной персоной! Полагаю, ты пришел сюда на встречу с Рори Дегом? Какие-нибудь планы по вложениям средств?» Дэйв лукаво посмотрел на меня. Его широкое открытое лицо выражало одновременно удивление и профессиональную подозрительность. «Да, детектив», — ответил я. Дэйв жестом пригласил меня за полицейскую ленту и провел к служебной машине с безликим голубым кузовом, на котором можно было бы напрыскать золотым спреем слово «коп». Облокотился о крышу автомобиля, зажег сигарету и улыбнулся. «Какого черта вы здесь делаете, Эд?» — спросил он дружелюбно, но строго. «Что это за игры в детектива?» Я пожал плечами. «Я занимался этим в Лос-Анджелесе. Пропавшие люди, вещественные доказательства, разводы. Всего понемногу. Сначала работал на агентство, потом на себя. А теперь решили заняться этим здесь. Дэг говорит, ты ему сказал, что пропал Питер Доусон. Почему Линда Доусон не пришла с этим к нам?» «Именно так я ей посоветовал. Но ты и сам знаешь, Дэйв, когда взрослый человек отсутствует 5 дней, это не слишком интересует полицию, не так ли?» «А ты как в это впутался?» «После похорон в Бэйвью все разъехались по домам. Линда осталась и напилась. Нельзя было бросать ее. Она умоляла меня поискать Питера. Была очень расстроена. И в конце концов, я согласился». «Должно быть, ты вполне обошелся бы и без лишних проблем». «И не говори». Повисла тишина. Мы оба смотрели с холма на море. Скоростной паром быстро выходил из порта, оставляя за собой большие волны. «У тебя нет лицензии, чтобы заниматься здесь частной детективной практикой, Эд!» «Я и не знал, что нужна лицензия. Слушай, если ты хочешь, чтобы я сказал Линде, что вы меня отстранили, хорошо, я действительно могу обойтись без всего этого». Дэйв снова посмотрел на меня. Он провел рукой по коротко стриженным волосам цвета соли с перцем. «Нужно все равно что-то делать, чтобы отвлечься от похорон и прочего. В том-то и дело. У тебя дела шли хорошо, но там, в Лос-Анджелесе... На жизнь зарабатывал. Если бы ты что-то нашел, ты мне сообщил бы? Ну, я же не могу арестовывать людей лично. Если ты перебежишь дорогу какому-нибудь полицейскому, я с тобой не знаком. И я, Дэйв. Мы знали друг друга всю жизнь, вместе ходили в начальную школу, и уже тогда было понятно, что если у кого-нибудь из нас все сложится правильно, так это точно у Дэйва. Он не был самым смышленым или остроумным, футбол играл не лучше других, но у него была молчаливая власть и авторитет, такой, что не получив одобрения капитана школы, ты начинал чувствовать себя изгоем. Дэйв рассмеялся, затянулся последний раз и выкинул окурок. «Пойди посмотри на это, Эд!» Он кивнул на дверь ратуши. Я пошел, дав знак Рори Дегу, что через минуту вернусь поговорить с ним. Рори в это время общался по мобильнику, поэтому только махнул мне в ответ. Кивнув полицейскому, дежурившему в фойе, Дэйв дал мне защитный шлем, и мы поехали на лифте вниз. Двери открылись. Дэйв вышел на строительные леса, крест-накрест пересекавшие подвал. Все стены и перегородки были разрушены, образовалось одно большое помещение. Потолок поддерживали огромные стальные балки. «Копают! Опускают основание еще ниже!» — сказал Дэйв. «Здесь слишком низкие потолки. То ли какое-то повреждение, то ли еще что-то. Они скалывают бетон, и смотри, что обнаружили!» В центре помещения, метрах в двух под нами, вокруг какого-то углубления столпились медики из полиции. Фотограф щелкал затвором, работал судебный эксперт, но его присутствие казалось неуместным. Происходящее больше напоминало археологические раскопки, а не место преступления. Из углубления, осторожно, извлекли наполовину одетый труп. «Мужчина», — сказал Дэйв, — «похоронен в основании бункера. Следовательно, дело было году в 81-м, может, чуть раньше. Видишь, как он хорошо сохранился, словно ископаемое. Даже одежда не истлела. Это пока все, что мы знаем». «Зубы осматривали. Они у него вставные. Конечно, мы проверяем списки исчезнувших тогда. Но один шанс на миллион, что удастся его установить. Да еще пресса шум поднимет. Любят они такую дрянь». Я снова посмотрел на труп. Мумия в лохмотьях, заляпанная бетоном. Еще один без вести пропавший. Может, это мой отец? По времени совпадает. Возможно, если бы я как следует присмотрелся, обнаружил бы знакомые черты. А может, это просто еще одна куча старых, высохших, никому не нужных костей? Интересно, тогда уже Доусон занимались строительством? Нет, я точно не знаю, кто. Но это твой Дэг страшно ругал тех, кто затеял здесь стройку. Черт, Рори Дэг, мне нужно поговорить с ним. Спасибо, что позвал меня посмотреть, Дэйв. Не за что. Возьми это на заметку. Я оставил Дэйва, а он спустился по лесенке к трупу. Может, ему все-таки удастся разгадать эту загадку. Рори Дэг стоял на улице и посылал кому-то сообщение с мобильника. Заметив меня, он подхватил тубус с чертежами, стоявший на асфальте ноутбук, и направился к воротам. «Извините, что заставил вас ждать, мистер Дэг», — сказал я. «Вы хотели поговорить со мной, да?» Немного растягивая слова, спросил он. «Мне нужно проверить еще одну площадку. Здесь я уже порядком задержался. Дон Ли ведь не сказал, когда они закончат, да?» «Нет, но, думаю, там немного работы. 20 лет пролежать в бетоне. Вряд ли копам осталось что-то интересное», — сказал я, притворившись, что абсолютно не интересуюсь обнаруженным трупом. Мы направились по главной улице, к старой ратуше, точнее, к Макдоналдсу. У Дега запищал телефон, и он на ходу стал читать входящее сообщение. Ему было лет 45, жилистый, сложен как пловец. Сидеющие вьющиеся волосы коротко подстрижены. Он походил на инженера или преподавателя университета, да и на самом деле был и тем, и другим. Но когда начался строительный бум, занялся управлением проектами, потому что на это можно было сделать деньги. И как он подчеркнул, я знал эту работу. Мой отец был прорабом у Доусона много лет назад. «Он теперь на пенсии?» — спросил я. «Умер 10 лет назад. Вы работаете на полицию, мистер Лоу?» «Как сказать, я расследую исчезновение Питера Доусона по поручению его жены Линды». Дек оторвался от телефона. «Я не знал, что он исчез. Видел его на днях». «Предполагалось, что Питер увидится с женой на Хай-Тайд как раз после встречи с вами. По нашим данным, вы один из последних, кто видел Питера. Какие у вас с ним дела?» Дэг отослал текст, положил телефон в карман и пожал плечами. «Ничего особенного. Он приходил на площадку и спрашивал, почему получился перерасход бюджета. Затем показал стопку счетов, которые необходимо оплатить. На прошлой неделе искрило, и пару раз приходилось вызывать электриков. Какой-то гений пробил молотком щиток с предохранителями». «Он и этим занимался. Я имею в виду, что для финансового инспектора звучит как-то немного обыденно». «Да, дело в том, что Питер Доусон на самом деле не финансовый инспектор. По-настоящему работу выполняли сотрудники Хенли Бойл. Они с самого начала работали у Доусона бухгалтерами. А должность Питера можно назвать почетной. Ну, понимаете, он же сын босса». «Должно быть, для него это было унизительно». «Сначала, думаю, не было. Легкие деньги, просторный дом, собственная яхта, жена красавица. Нам бы всем так унижаться. Но последние несколько месяцев казалось, что такое положение дел устраивает его все меньше и меньше». «А в тот день не было чего-нибудь необычного?» Дэг выпятил подбородок и задумался. «По правде говоря, он был немного... Нет, не расстроен, озабочен, суетился, как будто его что-то беспокоило. Как только мы закончили работу, он тут же, понимаете, выкинул из головы все дела». «А как он был одет?» «Кремового цвета брюки, белая рубашка, темно-синяя спортивная куртка. Он всегда так одевается». У Дега зазвонил телефон. Он нашарил аппарат в кармане и посмотрел на номер. «Извините, мне нужно поговорить», — сказал он и прокричал в трубку. «Я сказал сидеть у них в офисе, а не звонить им. Поэтому они и врут. Говорят, что разрешение на почте». И затем произнес с чувством. «Пулей в каунти-холл! Сядь перед офисом Джеймса Керни и не уходи, пока не получишь разрешение». Дэк перевел взгляд на меня, все еще сверкая глазами, но потом опустил брови, прикрыл веки и ухмыльнулся. Мы дошли до его машины, черной Вольво 94-го года, припаркованной в конце переулка, ведущего к старой террасе с маленькими коттеджами из красного кирпича. «Я знаю», — начал он, — «с такой машиной выглядишь куском дерьма. Мне давно нужно купить новейший полноприводный автомобиль с баром и прочими штуками. Но припарковывать такой — просто кошмар». Он кинул вещи на заднее сиденье и посмотрел на меня через крышу машины. «Не люблю избалованных богатеньких сынков, мистер Лоу. Может, Питер и не виноват в этом, но он такой. Не понимает ничего ни в работе, ни в деньгах, ни в ответственности. Он всю жизнь играет. Никак не пойму, как он нашел себе такую жену». «Звучит так, словно вы и сами были не прочь иметь Линду Доусон в женах», — сказал я легкомысленно. «Я женат. У меня 3 ребятишек», — ответил Дэк. Но было непонятно, является ли это основной причиной его незаинтересованности. На счастливого семьянина он похож не был. Дэк посмотрел на часы. «Мне пора», — сказал он. «Последняя реконструкция ратуши. Вы знаете, кто ее построил?» «Кто бы это ни был, он заслуживает того, чтобы оказаться за решеткой. Отчасти поэтому мы здесь. Такие трещины в стенах, что... все здание могло бы уже лежать в руинах». «Вы помните название строительной организации?» «Сразу не припомню, но мне нужно еще заехать в офис, и я мог бы там узнать». Мы обменялись номерами мобильных телефонов, и я стал спускаться с холма. Дойдя до переулка, ведущего к ратуше, я чуть не оказался под колесами машины Дэйва Донли. Он прилепил на крышу мигалку, машина пронеслась мимо меня и завернула за угол, откуда начиналась дорога в Бэйвью. Глава 6. Бармен в Хай-Тайд сказал, что не работал в прошлую пятницу, но одна из официанток, которая в тот день обслуживала посетителей, должна была прийти минут через 20. Я заказал бутылку пива. Бар «Хай-Тайт» занимал 2 этажа над Сифронт-Плаза и был оформлен в современном стиле. Большие абстрактные мазки на бледно-желтых стенах, мягкая кожаная мебель цвета кофе со сливками, отполированная гранитная стойка. Для 4 часов пополудни в среду здесь было довольно людно. 3 лысых с отвисшими подбородками в костюмах пили бренди и курили сигары. 2 нарядно одетые женщины лет 40 с многочисленными хозяйственными сумками потягивали белое вино. Что-то отмечала шумная стайка девушек лет 20. После того, как девушки в 9-й раз пропели «С днем рождения тебя» с непристойными вариациями, к ним подошел бармен. Они повторили песенку еще 5 раз и с хохотом высыпали из бара, стуча каблучками под пиканье мобильников. Их голоса эхом отозвались на металлических ступенях, когда они были уже на улице. Зазвонил колокол. Я подошел к распахнутому окну бара и посмотрел на церковь Святого Антония. Во двор въезжал катафалк, и люди расступились, чтобы дать ему дорогу. Интересно, извлеченный из бетона труп, попав в церковь, обретет имя и благословение, прежде чем вернуться в землю. Я уже собирался заказать очередную порцию Джеймсона, когда ко мне подошла пухленькая крашеная блондинка со слишком толстым слоем косметики на хорошеньком личике и сказала, что ее зовут Дженни, и она узнала от бармена, что я ее жду. Я показал ей фотографию Питера Доусона. «Вроде нет, не видела», — сказала Дженни. «В пятницу около 6. В это время у нас довольно темно». Она снова посмотрела на фотографию и покачала головой. Я заказал 2 порцию Джеймсона с водой. Она принесла заказ и уточнила. «Этот ваш знакомый был с другим, который немного прихрамывает, да?» «Может быть. Как выглядел этот хромой?» «Немного помятый, по правде говоря. На нем была спортивная куртка. Грязная. Не из дорогого магазина, уж точно. Длинные волосы. Маленькая козлиная бородка. Немного пошатывался. Слегка под кайфом. Хромой? Он был в отчаянии, бедняга. Один из тех, о которых вы думаете сначала, что они прикидываются, понимаете?» «Томми Оуэнс. Буква Т. Есть в списке». Я осушил половину стакана чистого виски. У меня заполыхал огонь в горле, а в нос ударил сладкий аромат. «И он был с тем мужчиной на фотографии?» «Клясться в этом я бы не стала. Достаточно красив. Похож на делового человека. Большая голова с вьющимися волосами. Ага. Помню, я подумала, что это странная парочка. Братья, голубые или что?» «Ну, они точно не братья. Что произошло потом?» «Не знаю. Говорю же, здесь было темно. Я носилась вокруг, как муха. Следующее, что я заметила. Парень с фотки исчез, а грязный остался с женщиной. Как я поняла, совсем не его круга». «Какая это была женщина?» «Яркая блондинка. Волосы убраны в хвост. Одежда черного цвета. Но она выглядела очень хорошо. Сдержанная, со вкусом. Большинство людей здесь с деньгами и хорошо одеваются. Понимаете, о чем я?» «Линда...» «И долго они здесь пробыли?» «Я больше их не видела. У меня всем перекур. А когда я вернулась, они уже ушли. Или она ушла. Я ее еще поискала на улице. Хотела спросить, где она делает маникюр». Я заплатил за виски, допил остатки, смешанные с водой, и оставил чаевые. Выйдя на Сифронт-Плаза, посмотрел на Бэйвью-Пойнт. Там было заметно какое-то волнение. Собралась толпа. Мерцал свет. Я направился в ту сторону, прошел по траве сквозь толпу праздно шатающихся, тех, кто выгуливал собак и поедал мороженое. Компания зевак собралась позади эстрады, вокруг сине-белой полицейской ленты, которую в этот день я видел уже во 2-й раз. Для охраны места происшествия выставили 2 полицейских в форме. Один из них собирал показания свидетелей, вторым оказался мой друг, сплетник из ратуши, полицейский, который кусал губы. Я зашагал прямо к ним, по пути набирая номер на трубке. «Детектив, сержант Донли», — сказал я, многозначительно кивнув. Полицейский быстро оглянулся, с тревогой посмотрел на меня, кивнул и поднял ленту, чтобы пропустить. Лента ограживала центральную часть аллеи, откуда каменные ступени вели вниз, к морю. Там, за аллеей, была еще тропинка, которую во время сильных приливов захлестывала волнами. Сейчас прилив как раз начинался. Внизу стоял широкоплечий Дэйв Донли, изучая тело мужчины, разбухшее в морской воде. Я уже прошел половину лестницы, когда с другой стороны тропинки появилась женщина в темно-сером костюме и преградила мне дорогу. «Сэр, это место преступления. Вам здесь делать нечего. Пожалуйста, покиньте территорию». У нее были коротко стриженные рыжие волосы, проницательные зеленые глаза и гибкое, сильное, как у теннисистки, тело. Дэйв Донли повернулся. «Поднимитесь наверх, сэр, сейчас же!» Я подчинился. Дэйв со скептическим выражением лица догнал нас на верхней аллее. «Лоу, что ты здесь делаешь?» — спросил он. «Ничего, кроме правды, я придумать не смог. Охранявший это место полицейский пропустил меня, поэтому я решил спуститься и посмотреть. Тело только что прибило к берегу». Рыжая не спускала с меня глаз, потом повернулась к Дэйву. В ее взгляде читалась насмешка. «Вы знаете этого клоуна, детектив?» «Знавал раньше», — сказал Дэйв. Рыжая оказалась инспектором Фионой Рид. Дэйв кратко объяснил ей, кто я такой. Похоже, Фиона Рид была обо мне невысокого мнения. «Вы понимаете, что нельзя топтаться на месте преступления. Если у вас есть опыт работы детективом, как утверждает Донли, вы должны были знать это». «Судя по состоянию тела, оно попало в море несколько дней назад», — сказал я. «Тысячи человек уже прошли с тех пор взад-вперед и по верхней аллее, и по нижней тропинке. Я бы сказал, что полиции здесь уже делать нечего». Дэйв за ее спиной развел руками. Рид схватила меня за локоть. У нее была не женская хватка. «Не умничайте, Лоу! Вы ведь прекрасно знаете, что прокололись! И не думайте, что раз вы были дружны с Дэйвом, то можете ходить за ним по пятам!» Она еще сильнее сжала мне руку и, наконец, отпустила. Дэйв пытался сдержать ухмылку, но это у него не слишком здорово получалось. «Убирайтесь отсюда! Пусть настоящие детективы делают свою работу!» Я изо всех сил старался выглядеть смущенным. Это было несложно. Рука так болела, словно ее прижала дверью. «Я провожу его до ленты, детектив Рид», — сказал Дэйв. Она посмотрела на Дэйва, потом на меня и, покачав головой, ушла. Дэйв направился к полицейскому. Я поплелся за ним. «Ты чертов идиот, Эд», — сказал Дэйв. «Не нужно ссориться с Фионой Рид». «Понимаю, что не нужно, но уже поздно». «Ты опознал тело, Дэйв. В любом случае, это не Питер Доусон. То есть, ты знаешь, кто это?» Мы подошли к ленте. Безгубый полицейский не взлюбил меня так же, как и детектив Рид, но, по крайней мере, не распускал руки. Прибыли полицейский фотограф и судебный эксперт, которых я уже видел сегодня у ратуши. Позади них, в сопровождении женщины-полицейского, шла высокая дама с сине-черными волосами, в черном длинном платье и темных очках. Дойдя до аллеи, она пошатнулась и положила руку на плечо, сопровождавшей ее женщины в форме, чтобы удержаться на ногах. «Это миссис Уильямсон. Я лучше пойду назад», — сказал Дэйв, поворачиваясь. «Дэйв, а если бы я очень-очень попросил?» Он повернулся ко мне и сказал: «Предполагается, что ты детектив. Вот и работай. И не откалывай больше такие номера, Эд». Он направился к миссис Уильямсон. Когда я сел в машину, первым делом проверил карточки, которые нашел в ведре Доусонов. Фамилии Уильямсон там не было. На одной из них было написано «Дэг Т. Л. Джи У». «Т. Томми Оуэнс. Л. Линда». Но еще до того, как приехала Линда, Питер ушел, чтобы встретиться с Джи У. Возможно, но кто такой этот Джи У? Могло ли быть так, что У — Уильямсон? Я достал из кармана фотографию. Вместе с ней выпал рекламный листок, который кто-то засунул мне под дворник на лобовом стекле машины. Речь в листке шла о провалившейся попытке совета графства Сифилд спасти государственный бассейн. Авторы предупреждали об опасности того, что это спортивное сооружение может быть продано частным предпринимателям. Они предлагали провести митинг у эстрады в парке Сифилд-Променад и пройти оттуда колонной прямо к бассейну. Текст листовки заканчивался словами: «Выпущено от лица компании «Спасем наш бассейн» под руководством Нила Лавеля и Брэндона Харве, членов Совета Лейбористской партии Совета графства Сифилд». Имена показались мне знакомыми. Я просмотрел второй список Доусона: Брайан Джойс, Лео Максуини, Джеймс Керни, Анджела Маккей, Мэри Рафетти, Сиозам Маклайм, Конор Гоган, Нил Лавель, Иман Макдональд, Кристина Келли, Брэндон Харвей, Том Форелли, Эйтна Уолл, Джон О'Дрискол. Пара из них оказались лейбористами, а остальные тоже состояли членами местных советов. Еще одно имя из списка наталкивало на размышления: Джеймс Керни. Я позвонил Рори Дегу и спросил про Керни, с кем, мол, нужно общаться, чтобы получить разрешение на строительство. «Да, это Джеймс Керни, ага, а что?» — спросил Дэг. В трубке были слышны детские голоса. «Он член какого-то совета графства?» «Нет, он работает на совет, в плановом отделе». «Если я зачитаю список имен, не мог бы ты сказать, кто из них имеет отношение к совету графства Сифилд?» «А этот список длинный, я тут нянчусь с тремя детьми, которым еще и пяти нет». Я быстро пробежал по списку, включая Харвея и Лавеля. «Ага, большинство из них либо члены совета, либо работают на совет». «А кто такой?» «Сиозам Маклайм». «Заноза в заднице, вот кто. Он против всего. Против развития, против строительства, против всех и вся, что построено меньше 200 лет назад. Мы все жили бы на обочине дороги, если бы решение вопросов было поручено этому мистеру Уильямсону. Только он вообще не хотел никаких дорог». В трубке раздался звон разбитой посуды, пронзительный вопль и детский плач. «Мне пора!» — буркнул Дэк и бросил трубку. «Мистер Уильямсон? Сиозам Маклайм?» «Конечно, Маклайм, сын Лиама, ирландский вариант Уильямсона. А Сиозам — это ирландский вариант Джозефа. Я так долго жил за границей, что позабыл. В Ирландии особый язык, даже если большинство ирландцев и предпочитают не говорить на нем. А миссис Уильямсон была его женой. Теперь она стала его вдовой и приходила опознать тело. Джозеф Уильямсон, Джи-У. Исчезновение Питера Доусона и смерть члена совета, по-видимому, были связаны. Пришла пора поговорить с Томми Уэнсом». Когда я проезжал мимо парка Сифилд-Променад, тело Маклайма Уильямсона упаковали в мешок и погрузили в полицейскую скорую помощь. Команда с местного телевидения снимала сюжет. Я заметил Фиону Рид, которая отмахивалась от микрофонов журналиста. На Иден-авеню виднелись особняки 20-х и 30-х годов, скрытые от дороги огромными платанами, ясенями и каштанами. Листья казались ядовито-зелеными в лучах вечернего солнца. В Куори-Филдс дети катались на скейтбордах по дороге, которую я еще не привык называть дорогой к дому. Томми Оуэнс в старых драных штанах полировал Вольво 65-го года и бурчал себе под нос какой-то мотивчик. Увидев меня, он бросил тряпку. «Эд, пистолет исчез! Я проверял в шкафу!» — заговорил Томми взволнованным шепотом. — «Все в порядке, Томми. Я его забрал. Он у тебя с собой или...» — «Я его приберегу, не беспокойся». Томми взглянул на меня из-под нахмуренных бровей. Я подмигнул ему и повернулся к машине. — «Бог мой, Томми! — воскликнул я. — Прекрасная работа! Большая часть работы была сделана еще 20 лет назад! — сказал он. И его лицо медленно расплылось в горделивой улыбке. Потом он долго рассказывал про поршни, рычаги, кольца, пальцы, карбюратор, подшипники, втулки, коробки передач и изоляцию. Я кивал, словно понимаю все, о чем он говорит. «Ты ведь не понимаешь, о чем я говорю?» «Да», — вдруг спросил Томми. «Ни черта», — сознался я, — «но если ты дашь мне ключи, я с удовольствием проедусь на этой штучке». «Ею нужно заниматься, Эд. Как только поймут, что ты ничего не смыслишь в машинах, тебя обуют в любой автомастерской. Вот, скажут, приехал богатый сучонок, сейчас мы ему покажем». «Я подумаю об этом, Томми. Просто нужно разбираться в том, чем занимаешься». «Спасибо». Я пошел в дом, взял бутылку виски, стаканы, кувшин с ледяной водой и вынес все это на улицу. Томми сидел на крыльце и скручивал сигаретку с травкой. Я сел рядом и налил виски в два стакана. Из дома напротив вышла женщина лет 30 с двумя детьми. Она встала у калитки и посмотрела через дорогу на нас. Я улыбнулся ей и помахал, но она отвернулась и поспешила увести малышей. Конечно, двое мужчин среднего возраста, распивающие виски и забивающие косяки на крыльце, способны произвести не самое выгодное впечатление на соседей. Томми выкурил сигарету до половины. У него поплыли глаза и улыбка. Он предложил косячок мне, но я отказался. Докурив самокрутку до конца, он засмеялся и отхлебнул из стакана. «Итак, Эд, чем сегодня занимался? Загорал, купался?» «Я целый день задавал людям вопросы, Томми. Видишь ли, я ищу Питера Доусона». «Питера Доусона? А что с ним случилось?» «Согласно показаниям его жены, он исчез». «Его жены? И что, она тебя наняла, чтобы ты его нашел? Я предупреждал тебя про Линду, Эд». «Но ты не сказал, что был с ней в Хайтайт в прошлую пятницу». У Томми окаменело лицо. «Серьезно? Я не помню». «А до этого ты выпивал с Питером Доусоном. Следовательно, ты последний из тех, кто его видел». «Видишь ли, я встречаюсь с огромным количеством народу. Может, мне пора завести дневник и записывать все, что люди говорят? Ну, на случай, если они пропадут, а я буду единственным, кто слышал их последние слова. Только вот говорят они обычно одно дерьмо». «Томми, что у тебя было с Питером Доусоном?» «Просто встретил его случайно на улице, понимаешь? Подумал, что мы могли где-нибудь перехватить». «В Хайтайт, не морочь мне голову, Томми. У тебя должна была быть очень веская причина, чтобы пойти в такой паб». Томми откинул голову назад и скорчил гримасу. «Итак, какова же была причина?» Томми отпил еще виски, набрал побольше воздуха в легкие и медленно выдохнул. «Питер занял у меня деньги. Я встречался с ним, чтобы дать ему в долг». Я рассмеялся. «Ох, прости, сын миллионера берет у тебя в долг. И сколько он занял? 20 фунтов?» Томми нахмурился, как будто вспомнил о чувстве собственного достоинства, но потом рассмеялся. «Ну ладно, старик, хочешь правду? Недельная поставка для мистера Д. 50 мешочков марихуаны, 50 кокса. «Ага, ты воруешь у халлиганов их наркотики? Ты ведь работаешь на толстяка». «И что, если так?» «Торговец наркотиками, работаешь на гангстера. Точно?» «Не то чтобы... То есть это просто марихуана, кокс, Эд. Это для взрослых. Я не кручусь около школьных площадок, предлагая дозы детям». «О чем ты говоришь?» «Ни о чем особенном. Я просто хотел выбраться отсюда». «Но не выбрался. Да, ты остался». Томми быстро взглянул на меня и снова уткнулся взглядом в землю. «Питер был взволнован, взбудоражен, понимаешь? Как будто должно было случиться что-то важное». «Что? Он же не собирался сам торговать наркотиками». «Не знаю. Не наркотиками, это уж точно. Ему кто-то позвонил на мобильник. Сказал, что хочет видеть его раньше, чем договаривались. Он попросил меня остаться и передать Линде, что попозже ей позвонит». «Поэтому ты встречался с Линдой в тот вечер? Она мне не говорила?» «Ха, конечно!» — подтвердил Томми. «И как она тебе?» «Как обычно. Леди Линда снизошла к народу. Это у нее на лице написано». «Она была пьяна?» «Я никогда не видел Линду Доусон пьяной». «Да ладно! Я не говорю, что она вообще не пила, но она умеет держаться. Она перепьет и тебя, и меня вместе взятых. Это полезный навык в ее игре, между прочим». «Какой игре?» Линда делает вид, будто она ранимая душа на краю пропасти. Порыдает, пожалуется, что, мол, она такая одинокая, что она больше так не может. Такое представление в Хеннесси Линда устраивает уж раз в месяц точно. Потом возвращается домой с каким-нибудь простофилей, который подставляет ей плечо, чтобы она поплакалась. Как трогательно! Звучит так, будто это тебе не безразлично, Томми. Он вспыхнул, поглядел на меня с холодной яростью, потом осушил стакан и опустил голову, тяжело сопя. Скажи мне вот что, какие у них были отношения? Как самая красивая девушка в Бэйвью связалась с таким жирным богатеньким сынком, как Питер Доусон? Томми поднял левую руку и сделал пальцами жест, будто пересчитывает купюры. «Вот что правит миром», — сказал он. «Девушка Линда занималась живописью, пыталась стать настоящим художником, гуляла с безумными бородатыми парнями, обитала в дешевых квартирках, страдала за искусство, но никем не стала, и лет через 10 поняла, что пора завязывать с мечтами. Она решительно настроилась на материальную выгоду, и вот она замужем за Питером Доусоном». Уверен, у нее был выбор. Богатенькие мужчины перед такими женщинами в штабеля укладываются. Ага, но ей нужно было знать наверняка, понимаешь? Знать что? Знать, что она не влюбится в парня. С Питером. Линда знала это точно. Какой женщине захочется брака без любви? Такой, с которой нет ни капли этой любви. С горечью в голосе проговорил Томми. Такой, с которой тебе лучше не иметь дела, Эд. Избегай ее, приятель. Избегай. Травка и виски сыграли злую шутку с нервами Томми. Он притопывал ногой, качал головой, как будто прошлое стучало по его костям и выбивало неровную дробь. Он в определенном смысле был тесно связан с Линдой и Питером, о чем я раньше и не знал, но спрашивать напрямик толку не было. Томми всегда предпочитал солгать, и врал он уже скорее по привычке. Лучше пойти окольными путями и посмотреть, что из этого выйдет. Томми, ты знаешь члена местного совета по имени Сиазам Маклайм? Томми уставился на меня, пытаясь понять, проверяю ли я его одурманенную наркотиками память, или он сам тормозит. Дело в том, что его сегодня выловили из моря. Это сработало. Томми выглядел теперь так, как будто кто-то плясал на его могиле. Джой Уильямсон мертв? Я думаю, они должны были встретиться в тот день, когда Питер исчез. Возможно, это Уильямсон звонил тогда Питеру, когда вы были в Хайтайде. Бог мой, не могу поверить. Ты знал его, Томми? Его все знали. Он был... Да, он был членом совета. Очень активным, понимаешь? Против развития региона. Против строительства. Возглавлял марш протеста, когда собирались застраивать старинное поселение викингов в Касхилле. Еще он был за легализацию марихуаны. Что его связывало с Питером Доусоном? Насколько я понимаю, он был не самой популярной фигурой в строительных кругах. Не знаю. Но ведь не наркоту пришлось продавать Питеру в Хайтай, Томми. Зачем вы встречались? Он встал и повернулся спиной к саду. Небо заволокло тучами. Воздух стал липким. Налетели комары. Капли пота на посеревшем лице Томми поблескивали, словно шестипенсовые монеты. «Что тебе надо, мистер частный хрен? Ты думаешь, я знаю, где Питер? На кой черт все эти вопросы?» Ругань, очень похожая на угрозы, сотрясала горячий вечерний воздух пригорода. «Не ори, я просто пытаюсь собрать все факты воедино». «Что, собираешься устроить мне допрос с применением пыток? Чертов гестаповец!» — мрачно спросил Томми. Он надул губы, словно упрямый мальчишка, и его мина меня рассмешила. «Я вроде еще не вырывал у тебя ногти, а?» «Это вопрос времени», — сказал Томми, улыбнувшись в ответ и тряхнув головой, как собака, словно пытаясь отогнать плохое настроение. У него зазвонил мобильник, мелодия из 11 нот «Бутылка виски». В школе мы тащились от нее. Томми ушел к воротам, чтобы я не слышал разговора. Когда он вернулся, улыбки у него на лице уже не было. «Это толстяк Халлиган. Он хочет встретиться сегодня в Хеннесси. Велел принести пистолет и все остальное. Сказал, зачем? Заберем его отсюда. Вот все, что он сказал. Как ты думаешь, что он имел в виду? Это тест на преданность? Или он хочет, чтобы ты воспользовался пистолетом? Может, и то, и другое, ответил Томми. И в его маленьких глазках появился страх. Я не могу, Эд, не могу убивать. Что мне делать? Казалось, он вот-вот расплачется. Я почувствовал, как горлу подкатывает волна ярости. Слабость Томми, его беспомощность, наивная уверенность в том, что, несмотря на ложь, наркотики и преступления, которые он совершит, все будет хорошо. Он просто не допускал мысли, что может быть по-другому. Темно-зеленая Вольво сверкала на солнце. Я обошел машину, проведя пальцами по корпусу, постучал по стеклу, открыл и закрыл багажник, как богатый покупатель, проверяющий, нет ли в авто изъянов. Машина принадлежала моему отцу и была для него источником гордости. Возможно, в каком-то смысле мне тоже хотелось ощутить эту гордость, почувствовать связь с тем человеком, каким был когда-то мой отец. Но все оказалось бесполезно. Я слишком мало его знал, ничего не понимал в машинах и в результате просто почувствовал себя дураком, который прикидывается специалистом. На лбу у меня даже выступил пот. «Мне пора», — сказал я. «Ключи у тебя. Ты хочешь поехать на ней прямо сейчас?» «Нет, я хочу сдать ее в музей. У тебя есть ключи?» «Они в машине?» Когда человек злится, он глупеет, но понимание этого не помогает справиться с глупостью. Я сел в Вольво и завел мотор. Томми подошел к открытому окну. Вид у него был встревоженный. «Если хочешь, я могу встретиться с толстяком вместо тебя», — сказал я. «Ты не врешь?» У него и вправду на глаза навернулись слезы. Он сжал мою руку через открытое окно. «Только скажи мне правду, зачем ты встречался с Питером в пятницу?» Томми медленно повторил. «Чтобы дать ему деньги?» «Томми, черт возьми, не мои деньги!» Томми оглянулся, склонился к окну и прошептал мне прямо на ухо. «Джорджа Халлигана!»